Окончание с продолжением. Мы чувствуем настоятельную необходимость хоть на время передохнуть от новых фактов, предположений, от новых проектов. Мы сидим на берегу моря. Бухта забита кораблями. Черными низкими утюгами стоят два ледокола. Опустошив трюм, качаются на волнах высокие грузовые транспорты. Далеко в море растут дымы. Ветер нагнал лед. Изъеденные и ноздреватые льдины с отрешенным шорохом трутся о берег. Мы молчим. 10 раз обоснованно и объясненная неудача все же угнетает. «Слышишь?» — вдруг спрашивает старик. Я прислушиваюсь. Сквозь меланхолический посвист ветра, легкое постукивание льдин и чайчьи крики еле-еле сквозит робко и настойчивое царапанье. Крохотная засыхающая былинка приткнулась к избушке там, где одна из многочисленных дыр заделана железным листом. Очень пасмурно, но былинка светится изнутри остатками летнего уходящего света и трется о железо упрямо и весело, как игручий жизнерадостный козленок. Мы усмехаемся. Глаза у старика начинают блестеть. Ей-богу, я знаю, что сейчас он выложит мне проект новой, продуманной, учитывающей прошлые ошибки и всякие новые достижения, проект вдоль и поперек продуманной экспедиции.